слышали ты то ялтинское танго, что мы водил охрипший саксофон, южный загар. Ты словно мавританка и наш роман короткий, словно сон. Все пронеслось, на столе только фото, где мы вдвоем на фоне кораблей, море у ног, каждый день как суббота, ливодия счастливых 20 дней. Помнишь ли ты то солнечное лето, круиз судьбы в нежданную весну, нашу любовь затерянную где-то и на заре надежды пелену. Пронеслось, на столе только фото, где мы вдвоем на фоне кораблей, море у ног, каждый день как суббота, ливадья счастливых 20. Счастливых 20 дней.